Дик быстро огляделся. Людей вокруг него тоже скрутила мучительная боль. Один из финнов катался по земле точно в судорогах. Единственным существом, которого все это словно бы не коснулось, была змейка в кувшине. Дик и представить себе не мог, что бывает такая страшная боль. «Объяснение здесь только одно, напрягая последние силы», — выговорил он. «Чародей достроил свой ужасный орган, по крайней мере, на 2 недели раньше, чем мы надеялись. Нужно отыскать место, откуда идут эти колебания». Голубой блокнот, 3.1. Злокачественные опухоли возникают от того, что клетка, группа клеток или ткань по какой-то причине выпадают из совокупности нормальных взаимосвязей и организуются в самостоятельного индивида, который паразитирует на остальном организме. Морфологически такие опухоли демонстрируют нерегулярную хаотическую структуру, напоминающую эмбриональную ткань, а клетки ее имеют аномальное строение и внешне выглядят неправильными и весьма разнообразными. Злокачественная опухоль разрастается быстро и независимо от остального организма. По мере ее роста окружающие нормальные ткани уничтожаются, отчасти в силу того, что она все больше давит на них, но главным образом в силу прямого разрушения. Опухоли проникают в окружающие лимфатические щели, в лимфатические и кровеносные сосуды, отчасти своими микроскопическими отростками, отчасти же выбрасывают в кровеносную и лимфатическую систему отдельные свои клетки или крохотные частицы, которые закрепляются в каком-нибудь отдаленном органе и там организуются в новые опухоли с такими же разрушительными свойствами, что и материнская. Голубой блокнот. Цитата из неустановленной книги. 3.16. После вчерашнего я понимаю, что до сих пор не принимал боль по-настоящему всерьез. Видел в ней просто этакую забаву. Можно, пожалуй, что сказать, я позволил ей придать моей жизни новое содержание. Чередование дней с болью и дней без боли создавало некий драматический накал. Было на что надеяться по утрам, когда я просыпался. А вечерами, когда я ложился спать, было не менее любопытно увидеть, пройдет ли ночь без боли. Ведь иной раз то место возле правого паха по 2, 3, 4 дня кряду совершенно не давало о себе знать. Боль драматизировала простой факт, что у меня есть тело. Нет, что я есмь тело. И из этого факта, что я есмь тело, можно было почерпнуть странное утешение, чуть ли не защищенность. Так очень одинокий человек черпает защищенность в присутствии домашнего животного. Это домашнее животное было весьма загадочным. И, особенно под утро, больше напоминало дикого зверя. Но так или иначе, оно было мое. И точно такая же боль была моя, а больше ничья. Но теперь я начинаю задумываться над тем, во что же ввязался, когда, к примеру, не вскрывая, сжег письмо из больничной лаборатории. Сегодня ночью и утром я пережил нечто невообразимое. Я и не предполагал, что такое возможно. Совершенно ни на что не похожее, добела раскаленное и ошеломляющее. Я стараюсь дышать очень медленно. Оно пока все продолжается. Даже это дыхание, которое должно помочь мне хоть самым что ни на есть абстрактным образом отличить ощущение боли от паники, даже дыхание требует непомерного усилия. Домашнего животного нет и в помине. Чудовищная, немыслимая, добела раскаленная, безликая сила вторглась в мою нервную систему, захватила ее целиком, до последней молекулы, и пытается взорвать каждый нерв, обратить его в облачко раскаленных газов, будто в солнечной короне. Я всю ночь думал о солнечных протуберанцах, как они пульсируют, как фонтанами вздымаются над поверхностью светила. Теперь я понимаю, что считал это шуткой. Воспринимал так же несерьезно, как и все остальное в жизни. Но ведь оно приходит извне. Господи, Боже мой, откуда? Какие же неслыханные, неведомые силы способна породить бедная, измученная нервная система? Силы, направленные исключительно против меня. Именно против меня. Сейчас стало лучше. Уже несколько часов, правда, лучше. Но я по-прежнему обливаюсь холодным потом, и ручка дрожит в пальцах, когда я пытаюсь писать. Надеюсь? Нет, я уверен. Такое никогда больше не повторится. Что-то наверняка сломалось. Сломалось окончательно и бесповоротно, и уже никогда не причинит мне боли. А может быть, час-другой спустя все начнется сызнова? В эту минуту я испытываю самую настоящую растерянность, самое настоящее смятение. До сих пор я совершенно не понимал, что наша способность ощущать себя как упорядоченное единство, как человеческое «я», связана с возможностью иметь будущее. Вся идея «я» выстроена на том, что оно будет существовать и завтра. По сути, эта добела раскаленная боль, конечно, не что иное, как точное мерило сил, поддерживающих единство тела. Точное мерило сил, обеспечивавших мое существование. Ведь, собственно говоря, и смерть, и жизнь равно немыслимы. Желтый блокнот, 3.23. Аста Булин заявила, что у нее нет ответа на вопрос, имеет ли страдание какой-либо смысл. А тема доклада сформулирована ради вопроса. Тем не менее, она сказала очень много добрых, утешительных слов, полных глубокого смысла. Она рассказала, как однажды, когда один из ее друзей от горя совершенно утратил смысл жизни, она, не зная, чем ему помочь, обронила несколько слов, которые стали ему реальной поддержкой. Эти слова были: «Наверное, все приобретает тот смысл, какой мы сами в него вкладываем». Аста Булин не имела в виду, что эти слова содержат некую философскую или иную истину, но что они все же выражают нечто весьма важное, а именно: даже в горестных обстоятельствах нельзя опускать руки, нужно действовать, преодолевать свое горе. Желтый блокнот. Вырезка из губернской газеты. От 10 марта. 3.26. Топи. Болото. Дремотные стоячие воды, расползшиеся по множеству узких проток. Птицы, что взлетают все разом, тучей. Стоит тебе к ним приблизиться. Легкие порывы ветра, покрывающие рябью бурую, глубокую воду. Облака. Много летних месяцев я провел в детстве к югу от леса, неподалеку от Рамнесской деревообрабатывающей фабрики. Странное дело. Всякий раз, когда я нуждаюсь в утешении, не случайном, легком, а в глубоком, таком, которое говорит, что лучше не будет, но все равно надо утешиться, всякий раз я вновь мысленно возвращаюсь в эти места. Один единственный неизменный звук — журчанье воды почти повсюду. От черных омутов в верховьях у шлюза Фермансбу и дальше вниз до странно печальных, кишащих птицами болот у Сёдра Надден. Косяки рыб, недвижно стоящие на мелководье, и мгновенно исчезающие, едва лишь на них падает тень. В верховьях Кольбексона среди озер мы с отцом чуть не утонули, когда в конце ноября 43-го года отправились на хутора купить масло. Лодка у нас была старая, побуревшая от времени, из тех плоскодонок, какие в ходу у крестьян. Но только южнее Омменингена, дальше они не такие широкие. Дно у этих плоскодонок скользкое, как стекло, потому что сплошь покрыто водорослями. Один неосторожный шаг, и можно свернуть себе шею, а вдобавок они вечно текут, как решето.